Глава 17. Ответить я не успела. Дочь вдруг побежала прямиком к отцу. «Папа!» — дергала она его за куртку. «Папа!» Степан и тренер оторвались друг от друга и прятали глаза от меня и ребенка. Вот козлина! Он даже не грустил. Тут же пошел к этой своей. Они гуляют по парку, трогательно держась за ручки. И целуются у всех на виду, отмечая свою победу над рогатой женой-дурой. Обидно было это понимать. Еще вчера вечером этот человек значил для меня так много. Мы были семьей, а сегодня он целуется с той, на кого променял меня в глазах собственной дочери. Не буду-ка я влезать. Пусть папочка и разъяснит ребенку, что происходит. Я пошла следом за Варей, чтобы контролировать ее, но пока вмешиваться не стала. Осталось стоять на расстоянии нескольких шагов. Мне их всех было прекрасно слышно. «Варя!» — неловко улыбнулся Степа, отпустив из объятий свою кобылу. «Ты что тут делаешь?» «С мамой гуляем! А вот что делаешь ты?» Ткнула она в него пальцем. «Кто эта женщина?» «Я не женщина», — вклинилась любовница моего мужа. Вероятно, нарицательная, выбранная моей дочерью для нее, тренеру не очень-то понравилась, потому что явно придавала возраста. Я бы тоже не назвала ее женщиной. Больно молодая, да и недостойна этого звания. Но Варе она оказалась куда старше, чем была на самом деле. «Ну, тетя!» — поправилась Варя. И мне стало вдруг смешно. «Кто это?» Наверное, это уже что-то нервное. Но тренер заметила мой смешок и стала злобно смотреть на меня. Да мы и до этого не смотрели друг на друга по-доброму, потому как каждая знала, какое отношение имели к Степану. Общий мужик, так сказать. «Это... подруга», — ответил ей отец. «Да уж, подружка», которую он иногда напяливает. Бывает. «А почему ты ее целуешь?» «Мы так здороваемся. Только что встретились с ней у пруда». «В губы? Разве так здороваются? Я думала, так целуют только... маму! А как же мама?» Варя с такой горечью спросила это, что мы втроем поняли. Ребенок начала догадываться обо всей ситуации. «Ну, когда мужчине нравится его подруга, он может и в губы ее целовать», — отозвался Степан, пряча глаза от неловкости. «Слушай, дочь, мы с тобой обязательно обо всем поговорим, но не сейчас. Мы с Диной опаздываем, если честно». «Ты уходишь с ней?» «Ну, да». «Мама тебе не сказала ничего?» «Ты сам просил молчать», — подала я голос. «Разве нет? Так что не пытайся все свалить на меня». «Ну да, просил», — хмыкнул Степан, беря под руку свою зазнобу, которая разрушила наш брак. «Красивая, молодая, наглая, смотрит с вызовом. Я понимала Степана как мужчину, почему она ему понравилась. Но по-прежнему не понимала его как мужа и отца. Он променял нас на вот эту вот куколку с капризно надутыми губками? Не думала, что ему нравится такой типаж девушек. А глаза — глупые-глупые. Как мы одновременно ему могли нравиться? Такие разные женщины и девушка могут только Шизику с биполяркой нравиться. Или я давно вышла в тираж, и даже не заметила того, что вкусы мужа на женскую красоту изменились в корне? Ну, мне-то такой фитоняшкой с подтянутой попой в леггинсах, торчащей из-под коротенькой кожаной куртёжки, которая еле сошлась на внушительных грудях, никогда не стать. Настроение упало еще ниже и закатилось буквально под плинтуса. Лучше бы я не видела его любовницу. На фоне ее я ощущала себя ущербной, страшной и старой. Раньше я так остро свой возраст не чувствовала. А теперь, когда меня променяли на молодую задницу, Это ох, как ощущалось. «Ты уйдешь с ней?» Требовала дочь ответа от отца. «Да, Варя, я уйду с Диной». «А как же мама, папа?» Задала она вопрос, после которого мы со Степаном уставились друг на друга.